сильным электролитом относятся почти все растворимые соли, в том числе и органических кислот. Также основания щелочных – это литий OH, натрий OH, калий OH – наиболее часто используемые основания, а также рубидий OH и цезий OH. И щелочноземельных металлов – это кальций OH дважды, стронций OH дважды и барий OH дважды. А также некоторые кислоты, имеющие достаточно большие константы диссоциации.